В этот же день Павел велел своим совершеннолетним сыновьям Александру и Константину вторично принести присягу верности императору. Сыновья повиновались. Незадолго до этого Павел объявил им, что они находятся под домашним арестом. После принесения присяги отец как будто перестал сердиться на сыновей и пригласил их к ужину. Павел шутил, разговаривал с Александром. Тот сидел бледный, не смея поднять глаз на отца. Взглянув в зеркало, император вдруг увидел, что у его отражения голова как будто отделена от туловища. Он сказал присутствующему за ужином Кутузову: «Какое смешное зеркало! Я вижу себя в нем с шеей на сторону!» А после ужина Павел вдруг помрачнел и вместо обычных слов прощания сказал: «Чему быть, того не миновать». Павел жил в Михайловском замке. Этот замок построил по его приказу зодчий масон Баженов. От города замок был отделен рвами. Темные лестницы и жуткие переходы, в которых постоянно горели лампы, придавали замку страшный и таинственный вид. Спальни и кабинет императора находились в самом конце лабиринта комнат, залов и коридоров. Здесь стояла статуя Фридриха Великого, узкая походная кровать на ножках из слоновой кости в виде греческих колонн. В спальне было несколько дверей. Одна, давно наглухо запертая, вела в покой императрицы Марии Федоровны. Через другую тайную дверь можно было попасть в покои Лопухиной Гагариной. Заговорщики собрались поздно вечером, и началась попойка. Все говорили, что им не придется убивать тирана, они только заставят его подписать отречение. Один офицер вдруг спросил: «А что делать, если тиран окажет сопротивление?» Граф Палин ответил французской пословицей: «Когда хочешь приготовить омлет, надо разбить яйца». В охране замка находился офицер, участвовавший в заговоре. Он провел пьяных заговорщиков с двумя небольшими отрядами солдат Семеновского и Преображенского полков. Пока они шли по коридорам и лестницам замка, многие заблудились. Палин нарочно задержался, чтобы дело решилось без него. В спальню Павла ворвался отряд, который вели братья Зубовы. Платон Зубов бросился к кровати, но она была пуста. Кто-то подошел к ширме и отодвинул ее. За ширмой, босой, в ночной рубашке, стоял император. Все растерялись и не знали, что делать. Один из заговорщиков сказал: «Государь, вы перестали царствовать. Александр — император. По его приказу мы арестовываем вас». В это время в спальню ввалилась новая толпа пьяных офицеров. Толкая друг друга, они окружили императора. Николай Зубов, взяв в руку тяжелую массивную золотую табуретку, как кастетом ударил Павла в левый висок. Император навзничь упал на пол. Камердинер Зубов вскочил ему на живот. Офицер измайловского полка Скорядин схватил висевший над кроватью шарф Павла, накинул ему на шею и задушил его. Когда заговорщики разошлись, один из солдат охраны зашел в спальню посмотреть, правда ли, что император убит. Павел лежал неподвижно, с окровавленным, изуродованным лицом. «Да, крепко умер», — сказал солдат. В официальном сообщении было сказано, что император скончался от апоплексического удара. Сразу же после появления этого сообщения Невский проспект наполнился людьми в запрещенных круглых шляпах, огни в домах горели до поздней ночи, никто не тушил их в установленное время. В Петербурге не скрывали радости. И простые горожане, и старые екатерининские вельможи были довольны случившимся. В Европе Франция потеряла своего нового союзника, мечтавшего править миром вместе с Наполеоном. Рыцари острова Мальта остались без покровителя. Казакам Донского войска, уже двинувшимся в поход на Индию, пришлось возвратиться домой. Папа Римский так и не дождался объединения церквей. Пушкин, описывая царствование Павла I, привел слова мадам де Сталь, сказанные ею после смерти русского императора: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой».